на границе империй. Том 10. Часть 4. Глава 1. Аграф тем временем подошел к камере, снял ее со стены, после чего бросил на пол и раздавил. Забрало скафандра у него оказалось незатонированным, и только это обстоятельство позволило мне хорошо рассмотреть как его самого, так и его уши. На этом запись оборвалась. Осталась только наружная камера, но вскоре выяснилось, что и она уничтожена. Снова открыл и просмотрел запись. Похоже, я погорячился, а граф из четверки оказался всего один. Лица остальных не рассмотреть, но по фигурам в скафандрах можно понять, что это хуманы. Среди четверки аграф выделялся ростом. Он оказался выше всех на почти полголовы. С другой стороны, остальные тоже могли оказаться аграфами, просто не такими высокими. Прошло уже много времени с их посещения, и как мне их теперь искать? Штатные камеры видеонаблюдения они стопроцентно уничтожили еще перед штурмом. Пришлось рассмотреть карту на нейросети и посмотреть на ней ближайшие камеры наблюдения. Наверняка и эти камеры наблюдения отключены или уничтожены, а вот камеры у соседних ангаров могли оказаться работоспособными. Быстро пробежался по списку сдаваемых в аренду ангаров и выделил из списка сразу 3 ангара, практически рядом. Хотел уже начать взлом, но постоянно мешали разумные и дроиды, приходящие и приезжающие к утилизаторам. Нужно место поспокойнее, решил для себя и отправился дальше. На карте нашел небольшую зону отдыха недалеко от меня и поначалу отправился в том направлении, но скоро выяснилось, что мне нужно пройти мимо уже хорошо знакомого бара. Похоже, действительно всех преступников тянет к месту преступления. Подумалось мне, и поначалу все равно хотел пройти рядом и проверить свою маскировку, но все-таки одумался и решил, что это ненужный риск. Если кто-то случайно опознает из команды Эльзара или Рока, будет совсем непросто, поэтому я развернулся и направился в противоположную сторону. В этом направлении зоны отдыха не присутствовали. Решил заглянуть в ближайший бар, тем более есть очень хотелось. Заказал себе завтрак, устроившись за одним из пустующих столиков, осмотрелся. Большинство местных уже позавтракало и разошлось по своим рабочим местам, остались только самые неторопливые. Покрутив головой, я обнаружил несколько камер наблюдения. Большинство камер привычно располагалось по углам и около барной стойки. Мертвые зоны практически отсутствовали. Тогда решил действовать старым проверенным способом. Выбрал подходящий столик и переместился за него. Спиной прикрыл планшет от одной камеры наблюдения и положил его себе на колени, чтобы столиком прикрыть его от другой камеры наблюдения. Не успел я что сделать, как к столику подъехала официантка и привезла на небольшой тележке мой двойной завтрак. «Вы ничего не заказали из выпивки?» Осторожно поинтересовалась она. «Начало дня, какая выпивка?» Ответил ей. «А ваш приятель будет что-то из выпивки?» «Приятель». «Ну да», и она показала на вторую порцию. «Так это тоже мне». А я подумала, второй пилот сейчас подойдет. «Нет, не подойдет», ответил ей с улыбкой. «У вас что-то с глазами». Можно и так сказать, немного приподнял очки и показал фингал. «Подрались». «Так получилось». «Надеюсь, вы у нас в заведении не планируете драки». «Драки?» «У вас». «Я точно не планирую никаких драк. А то у нас вчера около одного бара, здесь по соседству, серьезная перестрелка была». «Перестрелка». «Вчера». «Так перестрелка не драка, это другое». «Да там вначале драка была, а потом стрелять начали». «Вы не там получили». «Нет, ну что ты, это я со вторым пилотом немного повздорил, но сейчас все в порядке, и постарался сделать максимально честное лицо. Очень надеюсь, что не будет никаких драк, а то мое начальство сильно переживает. Со своей стороны обещаю никаких драк». «Да, и принеси мне выпивки, что-то захотелось горло промочить, только хорошей». «Сейчас принесу», и довольная она отправилась к барной стойке. Судя по всему, местный владелец сильно нервничает и переживает, что останется без посетителей, а девушка волнуется, что потеряет работу. Она мне понравилась, и я решил ее немного поддержать, хотя и не планировал заказывать выпивку. Девушка быстро принесла выпивку и, получив оплату от меня вместе с чаевыми, отправилась к новому клиенту. «Отлично, теперь посмотрим», подключившись к планшету, начал взлом из кинангара, изредка прерываясь только для того, чтобы съесть кусочек моего завтрака. Взлом не занял много времени, и вскоре я уже просматривал запись с наружной камеры наблюдения. Вначале к воротам подлетела антигравитационная платформа с абордажниками. Они установили взрывчатку и, немного отлетев, взорвали ее. После чего проникли внутрь. Где находилась вторая антигравитационная платформа, неясно, но точно не рядом с первой. Она подлетела позже и зависла недалеко от первой платформы. Пробыли внутри пассажиры обоих платформ недолго. По таймингу записи всего 8 минут. После чего дружно улетели. Хотел уже закончить просмотр, но выяснилось, что это не все. Сразу после их отлета к развороченным взрывом воротам прилетела местная СБ в составе 2 разумных и 2 дроидов. Дроиды проникли внутрь, убедились, что внутри никого нет, и платформа сразу улетела. Потрясающая оперативность. Удивляло, что они вообще туда прилетели. как и то, что они прилетели кенгуру с наружной стороны, а с внутренней. Хотя последнее еще можно было как объяснить, а вот то, что я их увидел в первый раз, да еще и так быстро, это сильно удивляло. Складывалось ощущение, что они висели где-то поблизости, готовые прийти на помощь в случае необходимости, а когда все закончилось, прилетели и для вида все проверили. С этим все примерно стало понятно. Попробуем зайти с другой стороны и выяснить, откуда они прилетели, хотя шансов вычислить это было совсем мало. На электронном макете станции я провел линии, примерно соответствующие углу, под которым они прилетели. Это мне дало два вылета из станции, через которые они могли покинуть станцию. Шансы на это, мягко говоря, небольшие, но я решил попробовать. Около этих вылетов СБ всегда и в большом количестве устанавливала камеры наблюдения, чтобы отслеживать влетающие и вылетающие антигравитационные платформы и пассажиров на них. С первым вылетом мне не повезло, зато с вторым очень даже. Камера зафиксировала, как к вылету подлетела платформа, и на нее запрыгнуло двое неизвестных в скафандрах. После чего платформа вылетела со станции. Эти двое меня не сильно заинтересовали, а вот пилот и пассажир очень даже. На пассажирском месте разместился аграф. С этим все примерно более-менее понятно, а вот пилотировал платформу никто иной, как дед, которого записала камера наблюдения около внутренних ворот. Он находился в этот раз в скафандре, но забрало у скафандра было приоткрыто. Полицейская база провела анализ записей и подтвердила, что с вероятностью 95% на обоих записях один и тот же разумный.